Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка. «Мне самой стыдно за сестрицу», — сказала она, — «но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастью, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средства его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж обком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает». Таким образом, Софья Карповна, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении. «Вам, вероятно, показалось странным, — сказала ему на другой день Даша, — что я от вас ушла, когда вы со мною говорили. Но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж 9 лет, как она скончалась. Я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею. Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись. Вскоре потом, — продолжала она, — маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть, и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохаркания. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменилось. Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение, но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать доли и порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко. «Позвольте мне быть вашим другом», — вскричал он. «Положитесь на меня. Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вам верным защитником, доколе останусь жив». Он прижал ее руку к горячим устам, она преклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате. Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом: «Оставьте меня. Я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой. Внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности». «Даша, любезная Даша! — вскричал Руневский. — Еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!» «Можете ли вы в этом сомневаться?» — отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставив его пораженным этим ответом, и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов.